Часть 26. 1 марта 1908 года. Полдень. Санкт-Петербург. Большая морская улица. Храм Святого Николая на Крови. Штабс-капитан морской пехоты Сергей Александрович Никитин. Под руку со своей женой Ариной я стою напротив небольшой аккуратной церкви из красного кирпича, словно бы втиснувшийся в тесную городскую застройку. Храм Святого Николая на Крови был возведен на месте бывшего ресторана «Кюба». Почти 4 года назад на этом самом месте эсеровскими бомбистами был убит император всероссийский Николай Александрович. Эта церковь, возведенная на месте полуразрушенного тогда ресторана, является памятником как убиенному императору, так и тем казакам конвоя, а также городским обывателям, которые, не ведая за собой никакой вины, пали вместе с ним жертвой злодейского заговора. Основные траурные мероприятия пройдут тут позже, 14 числа, а сейчас это место выглядит до невозможности обыденно. Утоптанный снег на проезжей части и тротуарах, обыватели, спешащие мимо по своим делам, и нет-нет крестящиеся на церковные купола. Скучающий городовой на углу Большой морской улицы и кирпичного переулка. Грай ворон в вершинах деревьев и запах парящих на морозе яблок, который только что уронила лошадь, остановившегося на минутку извозчика. Но мы с женой нарочно взяли однодневный отпуск и пришли на это место как раз сегодня. Через 2 недели тут будет не протолкнуться как от официальных лиц и духовенства, так и от праздно шатающейся публики. А так, можно постоять, помолиться про себя за упокой душ погибших в том теракте людей и подумать о будущем России, 4 года назад на этом самом месте прошедшей развилку истории, что отправило ее из царствования Николая II в мир царя Михаила, в миру, носящего прозвище Лютый. Не то чтобы молодой император был так уж жесток. Совсем нет. Ни одной смертной казни за последние 4 года не было приведено в исполнение. Просто он оказался непривычно для этого времени суров. И суровость эта в первую очередь проявлялась в отношении чиновничества и крупной буржуазии. Его слова о том, что счастье крупного капитала не есть счастье российского государства, запомнили все. Тем более, что все 4 года своего правления молодой император поступал исключительно согласно этому принципу. Кстати, если бы кто-то из местных мужиков услышал о предыдущем императоре сказанные пренебрежительным тоном слова «царь Николашка», то наверняка он бы оскорбился и полез в драку махать пудовыми кулаками. Николая II тут запомнили совершенно иным, чем в нашем мире. Дурные стороны его характера оказались скрытыми от публики, а на поверхности оказались показное миролюбие, которым и объяснялась внезапность японского нападения, достроенный к японской войне Великий Сибирский путь и отмена выкупных платежей. Святым или великомучеником Николая Александровича, конечно, никто делать не собирается. Но вот общее впечатление от его царствования в этой истории осталось вполне положительным. Дополнительными, понятными только посвященным бонусами к этой посмертной славе были отставка злокозненного министра Витте и заморозка выплат по французским кредитам, которые резко облегчили финансовое положение Российской империи. При этом порт Дальний, который был идефикс главного гешефтмахера Российской империи, несмотря на грандиозные усилия наместника Алексеева и 4 года прошедшего времени, так и остается загруженным меньше, чем наполовину своей мощности. Ну, что поделать, если с открытием железной дороги на Корею основной грузооборот на Дальнем Востоке пошел через Фузан, а у причалов любимого детища министра Витте преимущественно швартуются каботажные пароходы связывающий его с портами восточной части Желтого моря. Одна только паромная линия Дальний Циндао берет на себя почти две трети проходящего через этот порт грузооборота. В противном случае он был бы давно закрыт за нерентабельностью, с полным демонтажом и вывозом оборудования. Как то произошло с еще одним любимым детищем Витте, портом Александром III, Сиречь-Либавой. Все прочие российские достижения послевоенного периода пришлись уже на долю нового императора Михаила Александровича. Но тот совершенно не жаден на славу и щедро делится ею с покойным братом. Согласно официальной версии, тут считают, что первый год-полтора своего царствования Михаил не придумывал ничего нового, а только воплощал в жизнь планы, составленные еще во время предыдущего царствования. На мой взгляд, такое поведение императора Михаила выглядит гораздо лучше, чем пляска на костях предшественника, которую в нашем прошлом проделал небезызвестный персонаж по прозвищу «Жопа с ушами». Ничтожный, злобный карлик, унаследовавший великую страну после гиганта, решил таким образом возвыситься, ибо сам не мог придумать ничего хорошего, и все великие начинания вроде Целины с самого начала шли наперекосяк. Кстати, в низших эшелонах нашей попаданческой кампании регулярно выдвигается предложение послать кого-нибудь по душу Никитки, чтобы прихлопнуть этого злобного мизерабля, но наше руководство и император Михаил категорически отвергают такие идеи. Мизераблю сейчас всего 13 лет, и в силу своего интеллектуального и образовательного уровня он никоим образом не сумеет выдвинуться в империи как политик, а посему обречен всю оставшуюся жизнь работать механиком на шахте или в деревне крутить хвосты коровам. Сделать общественную карьеру через общество фабрично-заводских рабочих у него тоже не получится, потому что в обществе необходимо заниматься разными полезными для людей делами, а врожденных способностей к интригам для этого явно недостаточно. Впрочем, чего это я вспомнил о человеке, который в силу особенностей созданного нами варианта истории как был никем, так никем и останется, как, впрочем, и множество других подобных ему деятелей. Куда интереснее судьба его ровесника, осиротевшего 6 лет назад Кости Рокоссовского, которого в возрасте 11 лет при содействии нашего папы генерала Бережного извлекли из лавки кондитера, где тот служил мальчиком на побегушках, и отправили для дальнейшего обучения на казенный кошт в петербургский кадетский корпус имени императора Александра II. И он из подрастающего поколения такой не один. Только кого-то направляют в кадетские корпуса, кого-то в технические школы и сельскохозяйственные училища. У кого к чему склонность? А тех перспективных сирот или выходцев из бедных семей, которые не вошли еще в возраст отрочества, берет под свою опеку великая княгиня Ольга Александровна. Пройдет еще несколько лет, и первые юноши, обучавшиеся на персональных императорских грантах, выйдут в свет. Впрочем, до того момента, как система всеобщего среднего образования заработает на полную мощь, это будет капля в море, которая не покроет даже минимальных потребностей империи хотя бы в просто грамотных людях. С этим тут, несмотря на все наши усилия, все еще чертовски плохо. И только каждого третьего рекрута, приходящего к нам вместе с молодым пополнением, можно считать условно грамотным. Анекдотические сено-солома на строевой подготовке и 2 часа каждый вечер после ужина на ликбез, когда грамотные солдатики передают свои не такие уж великие знания своим совсем уж неграмотным товарищам, при этом самых способных учителей берут на заметку как перспективных унтер-офицеров и фельдфебелей. Педагогические способности — они и в армии педагогические способности. Одними зуботычинами личным составом управлять невозможно. Тем более, что у нас в корпусе сие и не практикуется. Кстати, о великой княгине Ольге, которую в корпусе за глаза уже давно называют мамой. Когда-то ей казалось, что она испытывает по отношению ко мне определенные чувства. Но это был морок и обман, происходящий из жажды обыкновенных человеческих чувств. Я ничуть не жалею о том, что выбрал в жены Арину, пусть она сирота и бесприданница. А Ольга, насколько я знаю, ни разу не пожалела о том, что связала свою жизнь с Вячеславом Николаевичем. Впрочем, каждому свое. Кому-то командование корпусом морской пехоты и принцессу крови в жены, а кому-то отдельный штурмовой батальон первой линии и школьную учительницу. Именно учительством моя Арина и занимается, работая в вечерней школе для взрослых, где свою грамотность повышают кандидаты в унтер-офицеры, предварительно прошедшие ликбез. Чем больше у нас будет грамотных, тем лучше для страны. Хотя до стандартов нашего будущего еще пахать и пахать. Главное, что Россия движется в правильном направлении, и мы помогаем этому движению изо всех своих сил. А точка разворота, как ни печально это говорить, находится здесь, на этом самом месте. И совершенно очевидно, что без того теракта не было бы новой России. Еще немного постояв и попрощавшись с прошлым, мы с Ариной разворачиваемся и идем в сторону вокзала, чтобы по пути зайти в пару магазинов по дамским надобностям и успеть на вечерний поезд до Ораниенбаума. Наша однодневная поездка в Санкт-Петербург подходит к концу. Завтра будет новый день и будет пища. И снова я буду вертеться, как белка в колесе, слуга царю, отец солдатам, а Арина — учительствовать. Но в этом и заключается наша жизнь. А другой нам и не надо.